Глава 14. Сеттон Томпсон мертв. «Животных перевозить запрещено», — неприветливо известила кондукторша. «Постановление администрации». «Да ладно», — отмахнулась Саша. Она устроилась на заднем сиденье, Герду усадила рядом, и я тоже рядом сел. «Рука болит?» — участливо поинтересовалась Саша. «Не, она только прижала. Автоматически. Машинально. Я закатал рукав. Синяк. То есть сразу несколько. Такая синячная гроздь от локтя до запястья». Саша осторожно потрогала синеву пальцем. «Сухожилия не задеты?» «Да нет, ты что? Она сразу остановилась. А потом прощения просила. На самом деле просила. Ходила за мной полдня, вздыхала, утыкалась лбом, падала и прикидывалась мертвой. Герда поглядела на меня, вздохнула. «Плохая собака», — сказал я, — «очень плохая». Герда отвернулась к Саше. «Плохая собака», — сказала Саша и принялась чесать Герде уши. «Ужасная собака, гадкая собака». Теребила, оттягивала уши за кончики, и они делались, как у кролика, большие и длинные. Смешные. Саша смеялась и щелкала Герду по носу, а та подавала и подавала ей тяжелую лапу. Троллейбус перебрался через реку и стал натужно подниматься на дровяной холм. Заречный район города вполне оправдывал свое название. Стояли здесь почти исключительно деревянные дома, с редкими вкраплениями розовых кирпичных двухэтажек, все только послевоенной постройки, скучные и вчерашние. «А тетка-то как? Понимает чего?» — поинтересовался я. «В собакологии». «Ага», — кивнула Саша. «Понимает. Она вообще кинолог, лет 30 уже. В военном питомнике работала, профи настоящий, у нее бультерьеры горючими слезами обливаются». «А ты ее откуда знаешь?» Саша пожала плечами. «Ее у нас все знают, примечательная тетенька, увидишь». Увидел. Мы прибыли в Заречье, сошли с трамвая, погрузились в спортивные переулки и лесные тупики. Саша вела уверенно, а Герда отчего-то погрустнела, плелась, даже печенье ее не очень радовало. Дошли до скучной трехэтажки на два подъезда. В одном подъезде был подвальный тир, на двери другого синела табличка с надписью «Детский кинологический клуб «Друг-2». «Друг-2?» — спросил я. «Хм, красиво звучит». «Есть еще «Друг-1», там Цыпляев работает». «Понятно. И чему тут учат?» «С собаками заниматься. Кстати, бесплатно. Если тебе нет 16 и ты любишь живую природу, можешь записаться в кружок». Бум! Внизу что-то грохнуло, и из подвала тут же вылетела овчарка на красном поводке. За овчаркой волочилась девочка. «Стоять!» — кричала девочка. «Стоять!» Но собака ее мало слушала, неслась куда-то с выпученными глазами, прижав уши. Девочка за ней едва поспевала. Герда неодобрительно зевнула. «Первый раз, наверное», — пояснила Саша. «На пятый все уже как шелковые». Мы подошли ко входу в подвал. Запахло псиной, причем так остро, что зачесалось в глазах. Саша чихнула, а Герда нервно перебрала лапами. «Тетя Лена, можно?» — крикнула в темноту Саша. Из глубин ответили грохотом. «Можно», — кивнула Саша. «Пойдем. Только осторожно, тут ступени». Саша взялась за поручни и стала осторожно спускаться, исчезла во мраке. «Письмо написать. То есть Саше. Ну, как-то так. Письма ведь, кажется, пишут. Или Альку спросить. Не, Альку нельзя, она смеяться будет и тут же придумает мне наименование и в пьесу вставит. Я Альку знаю». «Гош, ты где?» — позвала Саша. «Застрял?» Я намотал поводок на руку и тоже вступил во тьму, с трудом нашаривая ногой очередную ступень. «Не, письмо глупо. Ну, то есть очень глупо. Вот стану я его писать, и лицо у меня сделается глупое, с обязательным несчастным выражением, и я не смогу даже с одним словом справиться. Ну и вообще, глупо все». Если честно, никогда я не ходил по таким крутым и узким ступенькам. Это была почти вертикальная лестница, и ступеньки на ней были шириной в ладонь. Приходилось здорово выворачивать ноги, чтобы не падать. Я думал, что у собаки возникнут трудности со спуском. Но Герда в очередной раз продемонстрировала сообразительность и спустилась каким-то чрезвычайно ловким сороконожьим способом, так что я от нее даже отстал. Подвал оказался широким, даже просторным, с узкими, почти под потолком, казематными окошками. На высоком подоконнике были разложены черепа. Гладкие, полированные, клыкастые. Разных размеров, от совсем небольшого до просто огромного. Такой, наверное, мог принадлежать собаке Баскервилей. С потолка свисали всевозможные собачьи принадлежности, гирлянды намордников, связки поводков, ошейники различных конструкций, вдоль стен валялись жеванные мечи, изгрызенные поленья, пластмассовые каски, резиновые утки. Одним словом, весь подвал был заполнен кинологическим оборудованием. По стенам пестрели плакаты о прогрессивных методах дрессировки и особенностях внутреннего собачьего устройства. Фотографии членов клуба с их увешанными медалями-питомцами, грамоты в рамочках и кубки на полках. В потолок были ввинчены тяжелые чугунные крюки. Потолок, кстати, был низкий, я едва не задевал за него макушкой. Подвал, он и есть подвал. «Здравствуй, тетя Лен», — сказала Саша. «Ты где?» «Да здесь!» Откуда-то сбоку выскочила невысокая худая женщина в валенках и длинной серой кофте. На носу женщины выпукло поблескивали очки, в зубах дымилась сигарета, из кармана кофты торчала резиновая полицейская палка. «Тетя Лен, мы тут...» — стал было объяснять Саша. Но тетя Лена поглядела на нее с шипящим звуком, и Саша замолчала. «Так-так, значит, собачатину притащили», — с интересом промурлыкала тетя Лена, прищурившись на Герду. «Это хорошо. Посмотрим собачатину». Лена закрыла глаза, выдохнула дым и выдала. «Сука, ставтерьер. Отличных кровей. Скорее всего, германская линия. 3,5 года, стерильная. В отличном состоянии, можно хоть сейчас на выставку. Глазки? Хм, удивительные». Тетя Лена смотрела в глаза Герде внимательно, и та не отворачивалась. «Как у хаски, только прозрачные. Жаль, что стерильно. Интересная линия получилась бы. Такие глаза всякое видят». Тетя Лена вдруг оглянулась на стену. На пустую стену, на ней даже плаката не висело, а тетя Лена уставилась как на... И Герда тоже туда смотрела. «Хм, ерунда какая!» — тетя Лена встряхнула головой. «Сидишь тут, сидишь, потом мерещится. А что за проблема-то у вас? Не слушается?» «Да нет, вроде слушается». «Тогда что? Агрессия? На кошек, может, кидается?» Лена рассмеялась. «Ко мне тут дамочка приходила недавно». Она подвинула табуретку, уселась, обхватив ножки ногами. «Приходит, говорит, ужас-ужас, мой Эричек за кисками бегает. А Эричек у нее долматин здоровенный, на нем пахать». Лена выпустила дым. Я подумал, что она, наверное, действительно опытный кинолог. Профессионал. Сама даже, пожалуй, похожа на собаку. Только я никак не мог понять, на какую. «Мадам, — говорю, — собаки на той собаке, чтобы за кошками гоняться. Это они дома могут кошечку стерпеть, но на улице — никогда. Некоторые собаки кошек вообще жрут, если вы вдруг не знаете. А совсем уж некоторые только кошатинку и любят. Их колбасой не корми, дай какую-нибудь мурку прищемить. Был у меня такой один кобелек. Тетя Лен, — Саша оборвала воспоминания, — у нас кошек не жрет». «Да?» — разочарованно спросила тетя Лена. «Жаль. Хотя у каждого свои тараканы. Так и что эта тварюка вытворяет?» Тетя Лена поймала Герду за шкирку, бесцеремонно притянула к себе. «Что ты, тварюка, вытворяешь? А? Признавайся. Хорошие глазки». Обняла Герду за шею. Я было испугался, но Герда ничего, только замурчал предупредительно. «Знаю, знаю», — улыбнулась тетя Лена. «Ты очень серьезная собака. Просто очень-очень серьезная». Герда продолжала урчать, но тетю Лену это совсем не смущало. Она продолжала тискать собаку, как ни в чем не бывало. Руки ее при этом выставлялись из рукавов кофты, и я успел заметить, что кожа была вся в шрамах. В глубоких, в мелких, в разных. «Так что творит-то?» «Она на бродяг кидается», — сказал я. «На бродяг?» На лице у тети Лены возникло выражение, которое мне совсем не понравилось. Безнадежное такое выражение, какое встречается на лицах родственников смертельно больных людей. «Ну, на бомжей, то есть», — уточнил я. Тетя Лена загасила сигарету и тут же, не откладывая, запалила другую. Молчала. Я поглядел на Сашу. Саша пожала плечами. А тетя Лена курила и разглядывала Герду. И вдруг оттолкнула собаку и приказала. «Сидеть!» Герда не села. Лена поглядела на меня. «Что?» — не понял я. «Теперь ты попробуй. Прикажи сесть». «Сидеть», — неуверенно велел я. Герда села. «Ага, а я-то и не знал». «Ты Альфа», — сделала вывод Лена. «Тебя она признает за хозяина. Это хорошо. Раскрой пасть». «Что?» — не понял я. «Пасть собаки раскрой. Я посмотреть должна». «Как?» «Одной рукой за верхнюю, другой за нижнюю. И тяни». «Легко сказать, и тяни. А если она не цапнет?» — осторожно поинтересовался я. «Не должна. Собачатина воспитанная вроде, их с детства приучают зубы показывать. Ну давай, не трепещи. В крайнем случае ладошки обровняет». И тетя Лена засмеялась собственной шутке с удовольствием. Я вытер руки о штаны, взял Герду за челюсти и осторожно растянул их в стороны. Герда послушно распахнула пасть. «Ах ты, крокодильчик какой!» — с умилением сказала Лена. Достала из кармана налобный светодиодный фонарик, заложила сигарету за ухо и принялась задумчиво глядеть в собачью пасть. Я тоже глядел. И ничего, если честно, кроме зубов, не видел, потому что они бросались в глаза, потому что на самом деле крокодильчик. Зубы, они были выдающиеся. Большие, белые, острые, очень острые. Первое, что мне пришло в голову — касатка, то есть кит-убийц который. Белобрюхий океанский монстр, говорят, он тоже к людям добр, во всяком случае, когда не голоден. Вот такой кит-убийца, только сухопутный. Ну, с хвостом еще. Кильку любит, печенье, лук, картошку, герань. Чистить зубы не любит, я помню. Саша зубами не интересовалась, бродила по подвалу и разглядывала плакаты с собачьими кишками. «Все понятно», — тетя Лена выключила фонарик. «Все понятно. Закрывайте». Она взяла из-за уха сигарету, сунула в зубы себе. «Что понятно?» — спросил я. «Бомжедав», — сказала Лена. «Как?» «Бомжедав. Вот, смотри». Лена уже совершенно бесцеремонно сунула руки в пасть Герде, оттянула губы и выставила на обозрение зубы. «Верхние клыки расколоты и заточены. Такая же операция проведена с малярами. И с передними премалярами, кажется. Это делается для того, чтобы резать мясо, как бритвой. Укус гораздо глубже, раны опаснее. В бои такого пса не допустят никогда, он будет рвать соперников, как грелку». Лена, выпустив дым, почесала Герду за шею. «В бои не выпустят, в качестве сторожевой она не годится, слишком шерсть короткая, в будке заболеет. На охоту тоже не пойдешь, тут все ясно. Так что, бомжедав». Лена потрепала Герду за ушами. «Я не понимаю». Я на самом деле не понимал. «Хорошая тварь, мордастая, красавица». Герда лизнула Лену в ухо. «Хорошая акулка!» «Что такое бомжедав?» — спросил я. Хотя, кажется, уже начал догадываться. «Могу объяснить подробно». Тетя Лена отпустила Герду. Собака взяла полено, принялась его грызть. Не очень азартно, не эффектно. То и дело в разные стороны распрыгивались крупные щепки. «Могу объяснить», — повторила тетя Лена. Я с такой ерундой уже сталкивалась пару раз. Есть специалисты, мать их». «Как это?» — спросила Саша. «Как заставить собаку ненавидеть бомжей?» «Обычно», — пожала плечами тетя Лена. «Собаку можно выучить ненавидеть кого угодно. По запаху». Лена помолчала. «А вот вы знаете, что старые концлагерные псы безошибочно опознавали заключенных и через 5 лет после окончания войны? Человек может быть одет как угодно, хоть во фрак, хоть в смокинг, но запах он подделать не может, особенно в стрессовых ситуациях. А беда всегда пахнет гораздо сильнее счастья. А тут... чем пахнет бомж?» — спросила тетя Лена у нас. «Мочой», — тут же ответила Саша. «Не», — помотала головой тетя Лена. «Нет, мочой они, конечно, тоже воняют, но это не главное». Я не знал, чем точно они воняют. Тогда мне показалось, что мертвечиной какой-то. «Смертью?» — предположила Саша. «Точно!» — тетя Лена приступила к третьей сигарете. «Смертью. Неповторимый духан получается. Туберкулез, рак желудка, гангрена, некроз тканей, трофические язвы. Почти все бомжи так или иначе этим страдают. Плюс вши, они тоже имеют свой выраженный запах. Все это собирается во вполне определенную вонь, даже вы ее различаете. А собака уж и подавно. Профессиональному кинологу натаскать пса на бомжа ничего не стоит. Она ведь не лает при нападении?» «Нет», — ответил я. «Молча все». «Это для того, чтобы внимания лишнего не привлекать. Охранные собаки всегда брешут, это одна из функций. Устрашение, предупреждение. Кроме того, они, как правило, кусают, обездвиживают. А это...» Тетя Лена кивнула на Герду. «Такие псы не кусают, такие кромсают. Чтоб кровища в разные стороны, чтобы больно». «Зачем?» — пораженно спросила Саша. «Мало ли психов», — выдохнула тетя Лена. «Каких только нет уж, поверьте мне, я понавидалась. А пес что? Он как конструктор. Что ты в него заложишь, то и получится. Собаку можно приучить приносить тапочки, а можно приучить убивать людей или уродовать. Мало ли. Собака — это почти всегда ее хозяин. Хозяин вашей не любил бомжей почему-то. Человек человеку волк. Время такое». «Прежний хозяин моей собаки не любил бомжей. Так. А почему он ее не ищет?» — спросил я. Тетя Лена рассмеялась. «Ну ты, парень, как с луны свалился. Кто ж признает, что у него такой пес? А потом, вы где ее нашли?» «Возле Горюнова, в дачном поселке». «Там трасса недалеко», — сказала тетя Лена. «Некоторые дальнобойщики с собаками в машинах ездят для самообороны. Могли выкинуть. Или сама сбежала. А может...» Тетя Лена замолчала. «Что?» — спросил я. «Может, уже с историей, псинка? Повидала?» «В каком смысле?» — тупо спросил я. «В таком смысле, что задавил кого, может. Вот в каком. Пристрелить рука не поднялась, ну и отвезли подальше. Да мало ли». Тетя Лена взмахнула сигаретой. Пепел стряхнулся и упал на пол. Задымился. «Всякое бывает. Время такое, говорю же». Герда чихнула. «О», — усмехнулась тетя Лена, — «правду говорю». «И что нам делать?» — спросил тупо я. «Это как-то можно исправить?» «Не», — ответила тетя Лена, — «вряд ли. Скорее всего, с псом работали с 2-месячного возраста, причем плотно. Рефлексы можно поменять, конечно, но тут глубже. Надо не менять, надо ломать». «Это как?» — поинтересовалась Саша. «Это, Сашенька, просто и грубо. Хозяин...» — тетя Лена ткнула в меня пальцем. «Хозяин надевает бомжеское. Лучше всего, конечно, с помойки что-нибудь». Я представил себя в бомжеском, и меня затошнило. «Собака, конечно, на него кидается, а я ее подвешиваю». Тетя Лена указала в потолок, на крюк. «За ошейник, само собой», — уточнила она. «А как же?» — растерянно спросила Саша. Как оно дышит, когда висит? С трудом. У этих псов довольно мощные шеи. Они могут некоторое время висеть. Конечно, им это не очень приятно. Могу представить. Саша поморщилась. Неприятно, но многих приводит в чувство, сказала тетя Лена. Собак? Спросила Саша. Хозяев в основном. Но иногда и собак, конечно, впечатляет. Когда ты висишь под потолком и тебя лупят по пяткам, то тебя многое впечатляет. Можем попробовать, если хотите. Тетя Лена подмигнула Герде. Правда, после этого многие собаки становятся злыми. Почти все. А по-другому никак? Спросил я. Не, конечно, можно попробовать переключить. Переключить? Переспросил я. Да, есть такой метод. Ну вот, допустим, ваша собака ненавидит бомжей. А можно попробовать сделать так, что она будет ненавидеть... Тетя Лена задумалась. Ну, пусть аквариумистов. Я представил. Вместо бомжей — аквариумистов. Сильный ход. А аквариумисты-то тут при чем? Спросила Саша. Да ни при чем. Просто объект переключения. Бомжи, аквариумисты. Аквариумисты пахнут всегда, причем для большинства собак неприятно. Я не понял, тетя Лена это вообще серьезно говорит или прикалывается? Кажется, серьезно. Аквариумисты очень подходят, продолжала рассуждать тетя Лена. Они всегда имеют свой специфический аквариумный запах. Сухой корм, мотыль, вода, дохлые рыбки. Пожалуй, несложно будет приучить собаку кидаться на них. Правда, есть риск неудачи. «В каком смысле?» — вздрогнул я. «Не, я не хочу, чтобы Герда набрасывалась на аквариумистов». «Риск есть», — повторила тетя Лена. «Если не повезет, собака будет кидаться и на бомжей, и на аквариумистов сразу». Лена рассмеялась. Я представил еще. Вот идет по улице аквариумист, никого не трогает, и вдруг на него прыгает Герда. «Ну, лучше не надо», — сказал я. «Ну, можно не на аквариумистов, можно на шахматистов», — предложила тетя Лена. «Шахматисты тоже очень остро пахнут, шахматными досками и древесным лаком. Или на филателистов, тетя Лен». Саша остановил этот взрыв фантазии. «Ну зачем нам филателисты? Нельзя на что-нибудь нейтральное переключить?» «На нейтральное нельзя, только на человека можно. Да и не получится, скорее всего», — успокоилась тетя Лена. «Это я так, в теории рассуждаю. Практика обычно разочаровывает. Псинка просто с ума спрыгнет, такое тоже случается, поэтому лучше сразу». «Что сразу?» — опять не понял я. «Сразу разобраться, решить проблему. Чик-чик». «Как?» — опять не понял я. «Укол. Как еще?» — пожала плечами тетя Лена. «Обычно это называют эвтаназией или усыплением. Хотя, если честно, это никакое не усыпление. Детский сад какой-то просто. Усыпление. Фу». Тетя Лена скептически плюнула на пол. «Собака не засыпает. Она задыхается. В лучшем случае острый спазм сердечной мышцы. А иногда это вообще не срабатывает. Собака слепнет, или ее разбивает паралич, и хозяева закапывают ее еще живой. Или...» Тетя Лена замолчала. «Кажется, она действительно в подвале много сидит, нервная такая». «А почему так?» — поинтересовалась Саша. «Разве нет нормативных актов?» «Потому что хорошие препараты стоят дорого. Это раз. Потому что в России часто поставляют просроченное барахло. Это два. Потому что у нас всем на все наплевать. Это три. Короче». «А вы своих собак как усыпляете?» — спросил я. Тетя Лена прыснула. «Я женщина старая и опытная», — сказала она. «Поэтому я уже давно не завожу собак размером больше валенка. Вот сейчас у меня два пекинеса, а до этого были чихуахуа. А до чихуахуа — йорк-терьеры. Поэтому мне проще. Если требуется усыпить собаку, я попросту топлю ее в ведре». Тетя Лена хищно подмигнула. «А что? Я вам, детки, не Сэттон Томпсон. Сэттон Томпсон мертв». Тетя Лена хихикнула. «Ведро — это да, практично», — согласилась Саша. «Но мы в ведре утопить не можем. И что нам теперь делать?» «А ничего», — ответила тетя Лена. «Как ничего?» «Да так, с бомжами не встречаться, вот и все. Ты где живешь?» — спросила она у меня. «В Афанасово». «Много в Афанасово бомжей? Что-то не припомню». «Да нет, мало», — ответил я. «Просто...» «Вот и не переживай. Гуляй только в проверенных местах. Это раз. Всегда на поводке. Это два. Намордник купите хороший. Вот примерно такой». Тетя Лена сняла с гроздей намордник из стальных прутьев и кожаных лямок, сунула мне. «Попробуй, надень». «Сидеть», — велел я. Герда послушно села, подставила морду, закрыла глаза. Я нацепил намордник, застегнул ремень на собачьем затылке. «Нормально», — оценила тетя Лена. «200 рублей». «Что?» «Намордник отдаю недорого», — пояснила тетя Лена. «В магазине такой 1500 стоит, а я всего за 200. Почти даром, между прочим». «Ладно», — согласился я и выдал тете Лене 200 рублей. «На строительство нового кинологического центра», — объявила она и снова иронично хохотнула. «Отчитаемся до копейки». «Зачем нам кинологический центр?» — поинтересовалась Саша. «А зачем нам центр прыжков на батуте?» Тетя Лена выразительно поглядела на часы. «В целом псинка, похоже, беспроблемная», — сказала она. «Ласковая, послушание заложено. Зубы, конечно, со временем могут начать гнить. А ну-ка, скажи, чтоб легла». «Ложись», — приказал я. Герда сделала движение лопатками, но осталась сидеть. «Надо говорить «лежать», — подсказала тетя Лена. «Лежать», — велел я. Герда послушно легла на брюхо, подумала секунду и завалилась на спину и поджала лапки. «Опа!» — протянула тетя Лена и принялась хохотать. Саша тоже хлопнула в ладоши и рассмеялась. Ну и я не выдержал. Мы смеялись минуты три, и все эти 3 минуты Герда валялась на спине с поджатыми лапами, совершенно натурально изображая дохлую собаку. И пробудилась от этой летаргии она лишь от того, что я сказал «сидеть». Потом к остановке возвращались. Настроение было совсем паршивое. Саша это, кажется, понимала и молчала. Срывала свеженькую акацию, пробовала сделать свистульку. Не получалось. Свистульки не пели, а хрипели, как умирающие утконосы из бессмертной песни «Смерть утконос» группы АБ. Герда же радовалась жизни, как всегда. Кусала заборы, жевала одуванчики, шикала на встречных кошек, которых здесь было во множестве, вела собачью жизнь. «И что решил?» — спросила Саша уже на остановке. «А что тут решишь? Держитесь подальше от торфяных болот, ну и все такое». «Правильно. У вас же дома полно места. Пусть по двору бегает». «Пусть бегает. У нас только ворота сломаны. Она животных из соседнего поселка загоняет к нам во двор». «Здорово». «Ага». Герда вздохнула. «Красиво она у тебя вздыхает», — сказала Саша. «Самой всегда после этого вздыхать хочется». Саша тоже вздохнула. А я отметил, что у Герды вздыхать получалось лучше. Душевнее как-то, по-нашему. «Пойдем ко мне, что ли», — сказала Саша. «Мать сегодня опять печенье пекла. Посидим, пожуем». «На трамвай посмотрим», — добавил я. «На трамвай посмотрим». «Нет», — отказался я. «Почему?» «Ну, нет. Мне не хотелось к Саше. Тот день и то печенье остались за спиной ярким светлым пятном. Я знал, что если попробую туда вернуться, то все будет только хуже. И по новой ничего хорошего не получится, и на то, что раньше было, тень упадет. Лучше письмо написать, хотя письмо — это тоже плохо. Все плохо. Как-то бестолково все, с самого начала бестолково, а уже никуда, уже с тобой. Праздник, который всегда». «Нет», — сказал я, — «мне домой». «Хорошо», — улыбнулась Саша. «Тогда пока». Она стояла и смотрела мне в глаза. Я тоже стоял и смотрел ей в глаза. «Пока», — глупо сказал я. И все кончилось. Наверное, тогда все и кончилось. Отправились с Гердой домой, сидели на задних местах. То есть я сидел, а Герда лежала на полу, потому что и эта кондукторша была злая. На ее душу сегодня наступили 10 раз. Душа саднила и не могла позволить, чтобы какая-то там собака таскала грязь на пассажирские места, где люди ездят. Поэтому Герда лежала на полу среди трамвайных башмаков и пластиковых бутылок с маслом. Одна бутылка вела себя особенно назойливо, каталась по полу и каждый раз старалась задеть Герду за лапу. Каждый раз Герда открывала глаза и смотрела на бутылку, но отодвинуть лапу так и не соизволила. Зазвонил телефон. Я думал, что Сашка или Алька, но это оказался почему-то Громов. «Тебе не нужен проточный водонагреватель?» — спросил Громов. «Это у него такая система. Я уже говорил. На нейролингвистическом программировании построена. Огорошит собеседника какой-нибудь ерундой, а пока тот пребывает в оцепенении, влезть по-быстрому ему в мозги и осквернить их своей очередной гениальной идеей. Но на меня такие штуки не действовали, я к выходкам Громова был привычен». «Я уже взял на прошлой неделе», — ответил я. «А тебе стекловат не нужна?» Громов растерялся на секунду, а я нанес еще один удар. «Громов, а тебе пособие-то выдали?» — спросил я. «Какое еще пособие?» «Странно. Говорили, что тебе пособие должны выдать, как моральному инвалиду». «Ха, это...» — очухался Громов. «Да, должны были. Но потом посчитали, что я достоин большего. Знаешь, я подавал документы как жертва». Мне не хотелось слушать упражнения Громова во вранье, поэтому я оборвал сразу. «Ну ты чего звонишь, а? Поздно уже, голова у меня болит». «Да так просто. Давно не разговаривали. Надо как-то дружеские отношения поддерживать». «Вообще-то мы не друзья совсем. Я, конечно, не стал ему говорить, хотя...» «Ты мне не друг, Громов», — сказал я. «У меня вообще нет друзей, к слову». «Да-да, конечно», — Громов на другом конце связи рассмеялся. «Я сам ни с кем не дружу, это все пережитки. Просто я хотел сказать...» Громов замолчал. «Как, кстати, у тебя настроение?» — спросил Громов. «Может, это... на рыбалку сходим?» Я чуть не поперхнулся. «Громов? На рыбалку?» Докатились. «А может, в цирк сходим?» Еще неожиданнее предложил Громов. Я хихикнул. Кондукторша поглядел на меня с подозрением. «Пойдем в цирк», — продолжил Громов. «Громов, ты что, совсем дурак?» «Не, почему же? Цирк — это искусство. Закрытие сезона». «Я не очень цирк люблю», — признался я. «Там навозом пахнет». «Это точно, навозом пахнет. Пойдем тогда на концерт. Казачий хор. Слушай, у меня как раз отец купил билеты, а сам в командировку угнал». «Громов, иди ты сам на казачий хор». «Да не, одному не интересно, интересно в компании. Вот в компании на казачий хор...» Я отключился. Громов позвонил еще. «Зачем трубку кидаешь?» — спросил он. «Нехорошо, Орлов, нехорошо. Ты думаешь, ты такой орел, да? Такой прям непробиваемый, да? Ошибаешься, Орлов». Раньше он меня никогда так не называл, по фамилии. И голос у него раньше совсем не такой наглый был. Что происходит-то? «Ты, Гоша, дурачок», — с превосходством сказал Громов. «Дурачок и лопушок. Ты просто не представляешь, как тебя...» Я отключился. Больше Громов не звонил. Трамвай продолжал громыхать через город. Кондуктор ненавидела вселенную. Бутылка каталась по полу. Герда смотрела на бутылку. Я думал. Страшно мне было.